Стена была выложена изразцами всевозможных цветов — зеленые, голубые, белые, янтарные. Они были так искусно подогнаны друг к другу, что казались одним целым. Зигзаги линий переплетались между собой, складываясь в кресты, кольца, треугольники и звезды. Их следы терялись на глазах, и вот уже это были не линии, составлявшие фигуры, а фигуры, выстраивавшиеся вдоль линий, подобно тому, как равнины и холмы выстраиваются вдоль дорог. В конце концов, все эти фигуры расплывались, исчезая за балдахином ложа. Он огляделся по сторонам, справа располагалось окно в форме арки, за ним начинался сад. Было слышно, как где-то журчит вода и шелестит ветвями кипарис. В противоположной стороне комнаты висел ковер, закрывавший вход в коридор, по которому его внесли накануне. Тюрбан и туника лежали на табурете, сапоги стояли на полу, дорожная котомка у стены, рядом с ней валялась перепачканная в крови шпага. Несколько часов назад его принесли сюда без чувств, почти бездыханного. Находись он в сознании, никто бы не посмел к нему прикоснуться. Слава богу, с него не сняли сорочку. Мешочек с цирконом был на месте. Все это ему снилось, не иначе. Тем не менее, его одежда, его вещи существовали наяву. Явью было и то, что он только что проснулся. Причем не в турецкой тюрьме, а в каком-то дворце или очень богатом доме. Он попытался кое-как восстановить события предыдущего дня. Его атаковал янычар. Он нанес ему удар шпагой и увидел, как враг бессильно сполз с седла. После этого он тоже упал, сраженный камнем, который пустил из пращи Мандей. Больше он ничего не помнил, разве что поскрипывание повозки да запах сена. Он нащупал на голове место, куда угодил камень. Крови не было, либо рану уже промыли. Его взгляд упал на бурые пятна на лезвии шпаги. Значит, он отправил янычара в преисподнюю. Лицо врага не запечатлелось в памяти, и на сердце не было тяжело, хотя Бенассар предупреждал об обратном, всякий раз, когда видел, как он упражняется в фехтовании. Наверное, совесть сама освобождается от груза в зависимости от того, кто был убит. В коридоре послышались шаги. Смуглолицый человек с живыми глазами и орлиным носом возник на пороге и, заметив, что гость сидит на постели, отвесил ему поклон. На нем были тюрбан, шелковая туника, халат из дорогой ткани, на указательном пальце поблескивало кольцо. Позади него стоял рыжеволосый коротышка с большими закрученными усами, делавшими его мясистую физиономию еще круглее, хозяин дома и его слуга. Незаметно, чтобы они были вооружены. На всякий случай Тафур прикинул расстояние до своего клинка. «Ассалам алейкум», — пробормотал он. «Алейкум ассалам», — ответил хозяин дома. «Да пребудет мир с вашей милостью». Тафур изумленно смотрел на него, лишившись дара речи. «Не удивляйтесь, что я говорю по-кастильски», — рассмеялся хозяин. «Я сын Испании. Родился и вырос в Кордове и считаю ее своей родиной, хотя уехал оттуда 20 лет назад». Тафур все еще пребывал в нерешительности. Главного он пока не услышал. «Исмаэль Пимьенто», — с поклоном представился хозяин дома, — «к услугам вашей милости». Этого он и боялся. Такое имя мог носить только мавр, неважно, крещеный или нет. «Лучше честный магометанин, чем бессовестный христианин», — так всегда отвечал герцог тем, кто порочил санлукарских мавров. И кого он, Тафур, ожидал встретить на Востоке, если не сарацина? Если разобраться, и сам он в последнее время совершал поступки далеко не христианские. «Где я?» «В Анталье. В доме, где вы желанный гость. Ваши спутники поручили мне передать вам их извинения за то, что они грубо обошлись с вами накануне. Они опасались за вашу жизнь, и, судя по их рассказам, не без оснований. Как я понял, ваша милость сразила офицера янычар, после чего собиралась в одиночку воевать с целым отрядом». Тафур смущенно улыбнулся. «Один он бы не справился с янычаром. Они заслуживают куда больших похвал, нежели я. Если бы не их меткая стрельба из пращи, я бы сейчас не разговаривал с вами». «И все-таки янычарский офицер!» Он представил себе на мгновение, какую гримасу состроит Хуан Тудела. «Надеюсь, они тоже целы и невредимы. К счастью, все обошлось без единой царапины. Жаль только, им не удалось поймать коня, и покойник остался без погребения. Тафур никак не мог осознать все до конца. «Как я понял, у вашей милости была еще одна стычка в Мармарисе, и вы оставили после себя еще одного смертельно раненого. Я распорядился оседлать двух мулов на всякий случай». «Еще одна стычка. Еще один смертельно раненый. Это наверняка тот турок, которого заколол на площади Фадрике. Ничего не скажешь. Маэсе Пимиенто показывал себя весьма полезным и к тому же деликатным человеком. Скажите, сколько я вам должен за мулов? Я понимаю, чем вы рискуете, приютив меня в своем доме, и не хочу доставлять вам лишних хлопот». Тафур откинул одеяло и спустил одну ногу с постели. Пимьенто приблизился к балдахину, чтобы остановить его, если, конечно, я не ваш пленник. Хозяин дома отпрянул от него. «Вы ничей не пленник, ваша милость, а гость этого дома. И поэтому, а также потому, что вас послал великий магистр Сакоста, вы для меня священная персона. Я только подумал, что вы не захотите задерживаться в Анталье. Это древний и достойный город, но неизвестно, найдете ли вы здесь то, зачем приехали на восток». Тафур снова забрался в постель и медленно обвел взглядом настенную мозаику. Выходит, Сакоста рассказал о цели его путешествия Мандеям, а те проболтались сеньору Мавру. И никакие мулы его не спасут, если он не знает даже, в какой стороне дверь. Простите меня, путешествие выдалось беспокойным. Как вы верно угадали, в Анталии я проездом и направляюсь в Каппадокию, хотя, возможно, вы об этом знаете или догадываетесь. Я буду знать только то, о чем вы захотите рассказать мне, Дон Педро, а все остальное меня не интересует. Вы можете быть совершенно спокойны. Великий магистр прислал мне письмо, в котором объяснил, что вы путешествуете тайно. Наверное, вам не стоит мне ничего рассказывать, а вместо этого позвольте мне дать вам несколько советов. И сами решите, следовать им или нет. Казалось, Тафур слушал Мануэля Бонассара. Ему припомнилось еще одно высказывание наставника: «Не всяк монах, на ком клобук, не всяк рыцарь, на ком шпоры». «Первый совет состоит в том, чтобы вы сменили одежду». Пимьенто указал на тунику с тюрбаном. «Великий магистр хотел, чтобы вы выглядели как купец, но, боюсь, он одел вас соответственно вашему рангу. Дорогая шелковая ткань сразу привлечет внимание стражников, и они захотят завладеть ею, чтобы потом выгодно продать». Тафур обратил внимание, что сам Пимьенто разодет в точно такие же шелка. Конечно, ему нечего было бояться, что в нем признают Мавра. «Если вы согласны, — продолжал хозяин дома, — то Самир принесет вам старую одежду, в которой вы будете в большей безопасности. Только вам придется оставить сапоги, они к этим обноскам не подходят». Слуга вытянулся, когда услышал свое имя, и, получив указание, с поклоном удалился. Тафур беспокойно заворочился в постели, Пимьенто осматривал его шпагу. «Полагаю, вы не захотите с ней расстаться», — словно читал он мысли Тафура. «Мы спрячем ее в вязанке дров, которую навьючим на осла. Так вас скорее примут за дровосека, да и одежда поможет. Но только ни в коем случае не извлекайте ее, разве что речь пойдет о вашей жизни. У янычар наметанный глаз на оружие, а они сразу смекнут, что это за клинок». Тафур снова кивнул. «Любопытно, как далеко зайдет Пимьенто в своих наставлениях», — подумал он. «Третий совет заключается в том, чтобы вы сейчас же отправились со мной в город. Если вам поручили привезти что-то из Анталии, займитесь этим, а потом немедленно уезжайте. Начальник стражи перевернет весь город вверх дном, когда получит вести из Мармариса. Мы найдем, где вам отдохнуть по дороге к монастырям Каппадокии». «Вот оно что! Ему известно и про монастыри. А, возможно, и о трактате Гермеса, а также о цирконе Симонетте». Тафур украдкой взглянул на свою шпагу. Достопочтенный Сакоста никак не мог рассказать об этом Пимьенто. «В самом деле, мне кое-что поручили в Европе. Сказали, что, вероятно, я найду это здесь. И посоветовали разыскать некоего купца по имени Ибн Джелис. Быть может, вы его знаете. Если ваша милость объяснит, о чем идет речь, я с удовольствием помогу». Хозяин дома улыбнулся, заметив его замешательство. «Ибн Джелис — это мое имя по-арабски, Дон Педро. Я думал, великий магистр сказал вам об этом». Тафур машинально взглянул на мозаику. и попытался обвести глазами один из узоров, но фигуры все время переходили одна в другую, пока, наконец, не превратились в бесформенное сплетение линий. Перед ним стоял тот самый купец, к которому его направлял Фичино, агент дома Медичи на Востоке. Купец ушел переодеться перед выходом в город. Его слуга Самир принес целый тюк старья, и Тафур встал перед окном, давая ему понять, что хочет переодеться без свидетелей. Старые туфли, бесформенные штаны, запачканный чем-то зеленым халат, латанный плащ и выцветший тюрбан. Он надел халат поверх засаленной сорочки, подаренной Лоренцо Медичи. Штаны оказались чересчур широки и спадали с него, но зато к ним прилагался кушак, в котором он мог спрятать турецкое серебро и флорентийское золото. Туфли пришлись как раз по ноге. Он развернул кушак и, к своему удивлению, обнаружил внутри кинжал в кожаных ножнах. «Пока вы будете со мной здесь, в Анталии, он вам не понадобится». Пимьенто, он же Ибн Джелис, вошел, когда он еще не кончил одеваться. «Я подумал, что с ним вы будете чувствовать себя не таким беззащитным». Тафур с недовольным видом засунул кинжал в кушак и почувствовал небольшое облегчение, увидев, что на Джелисе такой же поношенный плащ. «Их примут не за хозяина и слугу, а за двух нищих. Сейчас мы спустимся к базару и зайдем в лавку ювелира Абу Саида», — продолжил Джелис. — «Это мой друг, и он торгует цирконом наряду с другими камнями. Если у него не окажется того, что вы хотите, он поможет вам раздобыть это в другом месте». Джелис перехватил взгляд Тафура, обращенный на шпагу. — «Не беспокойтесь, Самир будет беречь ее, как зеницу ока. Сюда, Дон Педро». Коридор заканчивался прихожей с четырьмя одинаковыми дверями, украшенными резными фигурами, наподобие тех, что были на изразцах. Ибн Джелис открыл одну из них и по крытому переходу вывел гостя в сад. За кипарисом, который Тафур наблюдал в окно, виднелась небольшая дверь в стене, выходившая в город. Джелис выглянул наружу и обернулся к Тафуру. — С вашего разрешения, Дон Педро. — Будет лучше, если вы прикроете лицо. Он опустил на лицо Тафуру концы тюрбана и показал, как закрепить их за ушами. — Идите рядом со мной. Ни на кого не глядите и, главное, не произносите ни слова, тогда вам нечего будет бояться. Но, оказывается, на этом советы не кончились. Абу Саид мой друг, Дон Педро, как я вам уже говорил. В то же время он очень любопытный человек и наверняка захочет узнать, откуда вы появились. Обещайте мне, что сделаете так, как я вам скажу, и ни в коем случае не вынете кинжал, который я вам дал. «Какой-то мавр требует от него обещаний?» Тафур хотел было возмутиться, но плотно обтягивающее лицо ткань тюрбана мешала открыть рот. Он инстинктивно попятился, когда Джелис взял его за руку и почувствовал, как купец сжал ему пальцы. Шли под руку две мавританки, дорогой стыда и позора. Оставалось надеяться, что отец не смотрит сейчас на него с небес. Дверь выходила на небольшую улочку. Вдоль нее тянулись глинобитные заборы. За углом начинался спуск к большому каменному мосту. Белые стены домов со створчатыми ставнями вновь напомнили Сан-Лукар. Казалось, он спускается по склону горы Белен. Широкий, величественный мост был построен не маврами, а, видимо, еще римлянами, и словно напоминал о былой славе империи. На другой стороне виднелась площадь, и на ней высился изумительной красоты минарет, построенный из светло-красного камня, на котором были высечены длинные желобки, напоминавшие борозды, уходившие в небо. В глубине площади под разноцветными навесами шумел базар. Тафур разглядел в пестрой толпе несколько белых плюмажей, и Ибн Джелис сразу дернул его за руку. Они юркнули в боковую улочку, чтобы не попасться на глаза янычарам. Потом свернули за угол раз, другой, и очутились в самом центре базарной площади посреди кричащей пестрой толпы. Тафуру сразу отдавили ноги, и он уже начал закипать, когда Джелис подвел его к какому-то дому и втолкнул внутрь. Миновав сени, они вошли в комнату, сверху донизу увешанную коврами и занавесками. Единственное окно с приоткрытыми шторами выходило в темный внутренний дворик. Одетый в шафранную тунику толстяк поднялся с подушек и приветствовал их. У него была толстая шея, бледная кожа, гнилые зубы и маленькие, заплывшие жиром глазки. Широким жестом он указал на разбросанные по полу подушки. Джилис сразу уселся на одну из них и скрестил ноги. Тафур почувствовал на себе цепкий взгляд маленьких глазок, когда неуклюже, пытаясь сесть, наступил на подол туники. Толстяк щелкнул пальцами, и из-за занавесок появился огромный верзила, черный, как рабы берберских купцов. Он наклонился к Тафуру с подносом, взял с него необычной формы ковшик и налил в плошку дымящейся жидкости, которая пахла одновременно свежевспаханной землей и комедию. Тафур подождал, пока Джилис не сделал глоток из своей чашки. Вкус тоже был какой-то неопределенный, вкус земли, корней и листьев. Питье не для христианина, впрочем, на яд оно не было похоже. Джилис вступил в долгие переговоры с хозяином лавки. Потом ювелир повернулся к Тафуру и произнес какую-то фразу. У него оказался, на удивление, мелодичный голос. Абу Саид просит показать ему образец циркона. Тафур вынул мешочек и осторожно, так же, как некогда Веспуччи, развязал его. Чернокожий верзила принес масляную лампу и лорнет с серебряной ручкой. Абу Саид склонился над порошком, едва не касаясь его пухлыми губами. Голубое, зеленое, с золотыми вкраплениями. Ему снова вспомнились глаза прекрасной Симонетты. Ювелир не говорил ни слова и, поднеся к глазам стекла, сосредоточенно разглядывал порошок. Наконец он поднял голову и широко улыбнулся. «Абу Саид поздравляет вас со столь великолепным цирконом», — перевел Джилис. «Он заверяет меня, что у него есть камень точно такого же вида и качества. Сейчас он покажет вам свой товар, чтобы вы, ваша милость, убедились в этом». Прежний слуга в паре с другим невольником столь же могучего телосложения внесли на носилках сундук, состоявший из множества ящиков и ящичков. Самые нижние были в 2 пяди шириной, следующие в 5, и, наконец, верхние всего в палец. Ювелир провел рукой по крышке сундука, и оказалось, что она тоже состоит из дюжины ящичков, каждый из которых был затянут сверху сукном и завязан, как мешочек. Абу Саид развязал узлы движениями чародея, и глазам Тафура предстал циркон во всех видах. В одном ящичке лежал порошок, в другом — крупинки, в следующих — камешки и даже куски породы. Этот образец был светло-зеленого цвета, рядом с ним — голубоватого, а чуть поодаль лежал камень темный, как слива, и переливался разными оттенками под лампой. Тафур перебегал глазами от одного к другому, следуя за жирными пальцами их владельца. Ибн Джилис деликатно покашлял у него за спиной. — Вы позволите дать вам еще один совет? — Говорите, Маэса Джилис, — выдохнул потрясенный увиденным Тафур. — Даже если вы сомневаетесь, оставьте ваши сомнения на потом. Такого циркона вам не найти в Европе ни за какие деньги. Выберите то, что ближе всего к вашему образцу, например, вот этот порошок и тот зеленоватый, и непременно вон тот камень. Я заплачу за все вместе, если вы мне позволите. Тафур взглянул туда, куда указывал Джилис. Голубое сияние вновь едва не ослепило его. На какое-то мгновение ему вдруг захотелось схватить свой порошок и бежать отсюда, пока хитрый Абу Саид не подманил его одним движением пальцев. — Послушайтесь меня, ваша милость, — настаивал Джилис. — Все вместе обойдется вам не дороже 10 дукатов. — 10 дукатов — это 3 золотых флорина. И из-за такой малости он готов был пожертвовать жизнью? Он представил себе, сколько сокровищ скрывается в сундуке Абу Саида. Будь на его месте христианин порасторопней, он мог бы разбогатеть в Европе за один день. Хорошо, договаривайтесь с ним и спросите, пожалуйста, какие еще... Он поднес руку к кушаку, потом поискал кошелек на другом боку, обшарил все, что только можно, хотя частые удары сердца свидетельствовали о том, что никакой ошибки здесь нет. Он забыл золото Медичи в своей дорожной сумке, в доме Ибн Джилиса. Маэса Джилис, — позвал он дрогнувшим голосом, — послушайте меня. Купец приблизил свое ухо к его губам, как будто Абу Саид мог понять их язык. Потом не спеша выпрямился и сказал что-то ювелиру, который отделил 3 отобранных образца, а остальные убрал на место. Оба встали. Тафур глядел на них, не в силах избавиться от грустных мыслей. Если слуга Самир украдет сумку, можно будет забыть и о трактате Гермеса, и о таблицах для герцога, и о дальнейшем путешествии. — Не беспокойтесь, ваша милость, — сказал ему Анжелис, — я отвечаю за Самира. Однако в любом случае будет лучше расплатиться сейчас. Один здешний купец должен мне, и мы с Абу Саидом сходим к нему, чтобы он расплатился за нас. Вы же оставайтесь здесь и не двигайтесь с места. Я скоро вернусь, мы заберем циркон и отправимся в освояси. Купец с ювелиром отвесили ему поклоны и скрылись в сенях. Тафур огляделся по сторонам и вытянул онемевшие ноги, затем глотнул странного отвара, который уже остыл и показался ему еще более горьким, и вздохнул. Каждому свое. Но маэстро Джелис показал себя как настоящий рыцарь, да и ювелир Саид отнесся к нему с должным почтением и, уходя, даже не убрал ни свой сундук, ни отобранные образцы циркона. Он повернулся к лампе, стоявшей на полу в трех шагах от него. Его просили не двигаться с места, но это всего каких-то три шага. В конце концов, должен же он выбрать, какой циркон больше подойдет для картины, заказанной доном Пьеро Франческо. Тафур протянул руку к лампе и услышал шорох за своей спиной. Он торопливо убрал ноги под тунику и сел прямо, как истукан. Значит, слугам поручено следить за ним. Шорох, однако, доносился из внутреннего дворика. Он вгляделся в окно и вздрогнул. Чей-то сгорбленный силуэт притаился за решетчатыми ставнями. Он отвернулся от окна. — Я здесь, ваша милость, взгляните на меня. — Пресвятая Дева, я знаю, что вы понимаете меня, потому что слышала, как вы говорили. Спасите меня, ваша милость. Я испанка, и меня держат здесь, как невольницу. Кровь бросилась Тафуру в голову. Но тут ему вспомнились предостережения Джелиса. А что, если это уловки ювелира? Голос продолжал звать его шепотом, с каждым разом все тише и тише, словно из последних сил. Тафур обернулся к окну и рассмотрел как следует темную фигуру. На ней был плащ с капюшоном, из-под которого виднелись босые ноги. Это была, несомненно, девушка, а не юноша. «Перед вами лежит связка ключей на большом сундуке. Возьмите их и пройдите за ковер. Там вы найдете дверь». Тафур встал и всунул ноги в туфли. Нашел глазами связку ключей. «Ради всего святого, ваша милость, поторопитесь! Откуда я знаю, что вы меня не обманываете? Поверьте мне, ради Христа! И поспешите, вам нужен самый большой ключ!» Тафур взял ключи и проскользнул за ковер. Сердце у него готово было выскочить из груди. Женщина бросилась к нему, произнося сквозь слезы слова благодарности. В следующее мгновение она уже тянула его за руку. «Нам нужно уходить, ваша милость, пока не пришли слуги!» Они подбежали к дверям. В последний момент Тафур вдруг попятился и вернулся в комнату, волоча за собой женщину, которая не отпускала его руки, чтобы взять свой мешочек с цирконом. Прежде чем выйти на улицу, он обвел глазами толпу, шумевшую вокруг лотков. Кинжал теперь следовало держать наготове.